12 глава. Я сидела в кресле и увлеченно читала. Кто бы мог подумать, кодекс законов. И мне впервые было это действительно интересно. Хотя во время учебы я люто ненавидела экономику и все, что с ней связано. Скорее всего, все из-за того, что мне предстоит долгий путь становления здесь. По крайней мере, я могу просто выйти замуж и жить счастливо. Но это если совсем не получится себя обеспечивать. А вот за Саньку страшно. Мужчина будет истинным для меня, если я правильно поняла. Обидеть меня он не может, но он не обязан любить моего ребенка, даже родного, не говоря уж о племяннице. А значит, может и не дать денег на ее образование. Поэтому я обложилась книгами и теперь старалась узнать как можно больше о мире, в который я попала, о законах, о правилах и привычках. В общем, все, что мне понадобится в будущем. Прочитав о налогах, я расслабленно выдохнула. Драть по 30% никто не будет. Стандартный налог на недвижимость здесь всего 3%. Налог на коммерческую недвижимость – 10%. Но если свое дело открыть там, где живешь, то налог уменьшается таки до 3%. За сам бизнес я должна в казну каждый год отдавать всего 10%, что не могло не радовать, так как 10% – это еще мало, тем более для столицы. Кстати, арендовать здание здесь тоже можно. За какую сумму сдают, я не знаю, а вот то, что налог за сдачу помещения 5%, прописано. Более-менее разобравшись с налогами, я открыла законник, чтобы узнать, что должна я, а что должны мне. Да и что нельзя делать ни в коем случае, тоже прочитать не помешает. Открыв главу о нарушениях и, соответственно, наказаниях, я углубилась в чтение, чтобы через минуту завизжать от испуга, потому что рядом раздался ехидный голос. «Леди смотрит, что ей грозит за оскорбление принца?» Его сжёванная кочерышка высочества собственной персоной стоит, ухмыляется, а я ищу сердце где-то в районе пяток. «Ваше высочество, а что грозит принцу за попытку убийства?» Сквозь зубы прошипела я, стараясь унять дрожь в руках. «Я вас и пальцем не тронул, не преувеличивайте!» Ледяным голосом ответил принц. «Да вы напугали меня до полусмерти!» Возмутилась я и захлопнула книгу, намереваясь высказать все, что я думаю, прямо в лицо этому заносчивому типу. «Но вы живы!» Справедливо заметил Дамиан и посмотрел на свод законов в моих руках. «А вот вас могут казнить, если попытаетесь напасть на меня». Я проследила за его взглядом и ойкнула, положив книжку на стол. «Ну, подумаешь, держала ее так, словно хотела ударить мужчину ею по голове. Признаюсь, хотела. К счастью, мысли здесь никто не читает». «Или читает?» Я с подозрением посмотрела на принца. «Нет, спокойный, как танк. Если бы знал, какими словами я его называю в мыслях, то готовится бы мне к костру. Я даже представила, как принц впервые за долгое время улыбается, поднося спичку к хворосту и ехидный голос, как наяву. «Надо было провести обряд, леди!» В голове хихикнул Лоран, что вывело меня из ступора. «И не думала!» – легко фыркнула я и тут вспомнила, что он хотел выставить меня из дворца, а значит, в его интересах помочь мне. «Ваше высочество, а не могли бы вы мне помочь?» «Смотря в чем!» – хмыкнул Дамиан, окинув меня внимательным взглядом. «А нет, невнимательным. Что-то я прям резко вспомнила цветущий кактус. Вот же мужлан, во!» «Не могли бы вы помочь мне с поиском помещения под мое будущее кафе? Желательно подешевле». «Вы в столице, а не в деревне», – отрезал принц, но потом едко улыбнулся. «Хотя я смогу вам помочь. Вставайте, переместимся к вашему будущему жилью». Едва я успела встать, как Дамиан открыл портал и буквально запихнул меня туда. Мы вывалились на небольшой полянке. «Что это?» – растерянно спросила я, оглядывая полуразвалившееся здание. «Вы же сами попросили подыскать свободный дом», – ехидно ответил принц. В его глазах было ликование. Радуется поганец, думает, откажусь от своей затеи. «Единственное свободное здание в столице, развалюха, практически на границе леса?» – вспыхнула я от злости, сжимая кулаки. «Леди, вы можете просто пройти обряд по поиску истинного, как делали ваши предшественницы. Тогда нужда зарабатывать на жизнь отпадет». «Вы специально!» – процедила я, глядя на ухмыляющегося мужчину. «Но почему шикарный мужик оказался такой вредной заразой?» «Леди Диана, вы забываетесь!» – холодно процедил Дамиан. «Либо соглашаетесь на этот дом, либо проходите обряд». Я вздохнула и повернулась к дому. Но да, не очень. Крыша прогнила, окна разбиты, дверь на одной петле висит. Но для меня это мелочь. Просчитался принц. Одного не знает нахальный дракоша. Лоран не только разрешил мне отказаться от брака, но и наделил магией, бытовой магией, а значит, сделать ремонт не проблема, как и исполнить мечту, открыть собственное кафе с красивым названием «Золотая чешуйка». «Я согласна», — весело фыркнула, повернувшись к ошалевшему мужчине. «Вы готовы открыть кафе здесь?» – удивился Дамиан, махнув рукой в сторону дома. «Мы же в столице, хоть и на окраине», – спросила я и, получив кивок, продолжила. «Вот и замечательно, сделаю ремонт». «Ну, раз это ваше желание», – протянул принц, явно что-то задумав. «Напоминаю, юки у вас не так уж много. Отремонтировать здание хватит, а вот потом вместо кафе придется работать подавальщицей. Но вы же самостоятельная». «Справлюсь, не переживайте так», – мило улыбнулась я. «В какую стоимость домик?» «Ради такого развлечения я вам его подарю», — рассмеялся принц, а я с удивлением посмотрела на то, как преобразилось лицо. В синих глазах пляшут чертята. Черты лица смягчились, а вместе с улыбкой, обнажавшей белоснежные зубы, появились и очаровательные ямочки на щеках. «А потом отберу за долги». «Тьфу, дракон языкастый, все очарование сбил». «Но ничего, мы еще посмотрим, кто кого».